Критский бык. Седьмой рассказ из цикла «12 подвигов Геракла». Эркюль Пуаро задумчиво смотрел на свою посетительницу. Бледное лицо с четко очерченным решительным подбородком, глаза скорее серые, чем голубые, и волосы из сине-черного, так редко встречающегося оттенка, гиациновые локоны древних греков. Обратил внимание на хорошо сшитый, но правда уже и хорошо поношенный костюм из твида для загорода, потертую сумочку и невольную нарочистость манер, под которой угадывалась явная нервозность девушки. Про себя он подумал. Да, она графиня, но без денег. И должно быть, нечто из ряда вон выходящее заставило ее приехать ко мне. Диана Мэберли заговорила немного дрожащим голосом. «Я не знаю, сможете ли вы помочь мне, мистер Пуаро? Это совершенно экстраординарное дело». «Да что вы! Вы мне расскажете?» «Я пришла к вам, потому что не знаю, что предпринять. Не знаю, можно ли вообще здесь хоть что-нибудь предпринять?» «Вы позволите судить об этом мне?» Краска внезапно выступила на лице девушки. Быстро, не переводя дыхания, она выпалила. «Я пришла к вам, потому что человек, с которым я помолвлена уже более года, разорвал наш договор». Она остановилась, вызывающе глядя на него. «Вы, должно быть, думаете, — произнесла она твердо, — что я полная дура?» Пуаро медленно покачал головой. «Напротив, мадмуазель, если я в чем-то и не сомневаюсь, так это в вашем уме. Конечно, в мои профессиональные обязанности не входит улаживать любовные скандалы, но я прекрасно понимаю, что вы пришли ко мне не за этим. Имеется, следовательно, что-то необычное в разрыве вашей помолвки, не так ли?» Кивнув, она сказала ясным красивым голосом. «Хав разорвал помолвку, потому что он думает, что сходит с ума. Считает, что невменяемые не должны жениться». Брови Эркюля Пуаро слегка поднялись. «Вы с этим не согласны?» «Я не знаю, что значит невменяемость. Все мы немного сумасшедшие». «Так говорится», — осторожно согласился Пуаро. «Только когда вы начинаете называть себя куриным яйцом или что-нибудь в этом роде, тогда вас нужно запирать». «А ваш жених не достиг такой стадии?» «Вообще я бы не сказала, что он болен. Он самый здоровый человек, которого я знаю, надежный, ответственный». «Тогда почему он думает, что сходит с ума?» Пуаро помедлил, прежде чем продолжать допрос. «Может быть, случаи психических заболеваний наблюдались в семье?» Диана неохотно склонила голову в знак признания факта. «Его дедушка, мне кажется, болел психическим расстройством, и кто-то из теток по бабушке. Но я хочу сказать, что в каждой семье есть кто-нибудь с отклонениями. Слабоумные, гениальные или еще что-нибудь». Глаза ее с надеждой смотрели на Пуаро. Эркюль Пуаро печально вздохнул. «Мне вас очень жаль, мадемуазель». Ее подбородок напрягся. «Мне не нужна ваша жалость. Я хочу, чтобы вы что-нибудь предприняли». «Что же вы хотите от меня?» «Я не знаю, но там что-то не так». «Не расскажете ли вы мне, мадемуазель, поподробнее о вашем женихе?» Диана быстро заговорила. «Его зовут Хав Чендлер. 24 года. Отец — адмирал Чендлер. Они живут в Литминор, имении Чендлеров со времен Елизаветы. Хав — единственный сын. Он пошел во флот. Все Чендлеры — моряки. Это семейная традиция еще со времен сэра Жильбера Чендлера, служившего на флоте сэром Уолтером Релли в 1500 каком-то там году. Хав, конечно, тоже стал моряком, как само собой разумеющееся. Его отец и слушать ни о чем другом не стал бы. И все же именно отец настоял на том, чтобы он уволился с флота. Когда это было? Около года тому назад. Совершенно неожиданно. Нравилась Хафу Чендлеру его профессия? Очень. Не было ли скандалов какого-то типа? Касающийся Хафа? Никогда. Он блестяще продвигался по службе. Он не мог понять своего отца. Какую причину выставил сам адмирал? Диана медленно сказала. В сущности, он никогда не объяснял причину. Он заявил, что Хаф должен научиться управлять имением, но это только предлог. Даже Джордж Фроубиш понимает это. Кто такой Джордж Фроубиш? Полковник Фроубиш, старинный друг адмирала Чендлера и крестный отец Хафа. Большую часть времени он проводит в имении Литминор. И что же думает полковник Фроубиш о решении адмирала Чендлера относительно того, что его сын должен оставить флот? Он просто ошеломлен, вообще не смог этого понять. Как и никто не может понять. Даже сам Хаф Чендлер? Диана молчала. Подождав минуту, Пуаро продолжал. Сначала он, возможно, тоже был удивлен. Но теперь он ничего не говорит? Вообще ничего? Диана неуверенно прошептала. Он сказал неделю тому назад, что отец был прав. Это единственное, что можно сделать. Вы спросили его, почему? Конечно, но он не захотел мне объяснить. Эркюль Пуаро призадумался. Происходили ли какие-нибудь необычные события в вашем районе, начнем, ну, скажем, с год тому назад? Что-то такое, что бы вызвало большие обсуждения или подозрения? «Не знаю, о чем вы говорите», — вспыхнула она. Пуаро обратился к ней спокойно, но настойчиво. «Вам лучше рассказать мне». «Нет, ничего такого, ничего, что вы имеете в виду». «Тогда что же это было?» «По-видимому, вы просто предубеждены. На фермах в деревне часто происходят странные вещи. Иногда месть, иногда деревенский дурак или кто-нибудь». «Что произошло?» Она неуверенно начала. «Ну, какие-то глупые вещи с овцами. Животным перерезали горло. О, это было ужасно! Они все принадлежали одному фермеру. Он очень грубый человек. Полиция считает, что кто-то имел на него зуб». «Но они не нашли человека, который это сделал». «Нет». Она с напором пыталась добавить. «Но если вы думаете...» Пуаро поднял руку. «О чем я думаю, вы ни на йоту не можете знать. Скажите мне лучше, ваш жених консультировался с доктором?» «Нет, я уверена, нет». «А разве это не самое лучшее в подобной ситуации?» Диана медленно сказала. «Он не хочет. Ненавидит докторов». «А его отец?» «Я не думаю, что адмирал тоже слишком доверяет докторам. Он называет их ловкими торгашами». «А как вам показался сам адмирал? Он здоров? Счастлив?» Диана ответила тихим голосом. «Он страшно постарел за последний год». «Да, он превратился в свою тень». Пуаро задумчиво кивнул, потом спросил. «Он одобрял помолвку своего сына?» «О, да! Видите ли, его земли соседствуют с землями моих родных. Уже несколько наших поколений живут там. Адмирал очень обрадовался, когда мы с Хафом решили пожениться». «А теперь? Что он говорит теперь по поводу разрыва вашей помолвки?» Ее голос немного задрожал. «Я встретила его вчера утром. Выглядел ужасно. Взял мою руку в обе свои и сказал: „Тебе тяжело, моя дорогая. Но мальчик поступил правильно. Это единственное, что он мог сделать“». «И тогда», — посмотрел на нее Пуаро, — «вы пришли ко мне». Склонив голову, она тихо спросила: «Можете вы что-нибудь сделать?» «Не знаю, но, по крайней мере, я могу приехать и посмотреть сам».